полную силу его голос грохотал, как морской прибой. Он отключил селектор и в прежнем искательном тоне сказал Мозесу: «Вай-вай, как же я устал от этих разводов! Что делается, что делается, и что еще будет? 10 лет назад я думал, что со всем этим совладаю. Сам практичный, циничный, ну, смекалкой, думал, обойдусь. Куда там, куда там? За ними не поспеешь. Ну, взять этого шнука, мозольщика. Ведь на какой стерве женился?» Примечание. Шнук, растяпа, лопух на идыш. Сначала она говорит, что не хочет детей. Потом, что хочет. И снова не хочет, и опять хочет. Наконец, швыряет ему в морду свой колпачок. Идет в банк. Из сейфа берет общие 30 тысяч. Жалуется, что муж пытается толкнуть ее под машину. Лается со свекровью из-за кольца. Из-за меха, из-за куренка, еще из-за чего-то. А потом муж находит письма от другого дяди. Симкин потер ладошками свою хитрую видную голову. Потом показал правильные крепкие зубки, словно обещая улыбку, а на самом деле собираясь с мыслями. Прочувственно вздохнул. «Знаете, профессор, Тинни удручена вашим молчанием. Я полагаю. Но я пока не могу заставить себя пойти к ней. Прелестная женщина. И такие выродки в семье. Я просто довожу до вашего сведения, потому что она просила. Да-да, понятно, понятно. Такая порядочная. Я знаю, я знаю. Она связала мне шарф. Целый год вязала. С месяца назад получила его по почте. Надо бы подтвердить получение. Конечно. Почему не сделать? Она мне враг». Он нравился Симкину. В этом герцог не сомневался. Но действующему реалисту вроде Симкина требуется подзарядка, и некоторая зловредность помогала ему держать форму. И фрукт вроде Мозеса герцога, этакий непрактичный простачок, хотя и очень себе на уме, баловень и вертопрах, у которого только что убили жену самым смешным образом. Куда тут история с мозольщиком, от которой Симкин в поддельном ужасе вздевает руки и издает тихий стон. Такой Мозес был счастливой находкой для Симкина и же с ним, любящих заодно и пожалеть, и посмеяться. Симкин учит реализму в жизни. Таких много. У меня на них легкая рука. Химмельштайн такой же, но он жестокий человек. А жестокость убивает меня. Реализм нет. Симкин, безусловно, знает все о связи Маделин с Валентайном Герцбахом. Ну, а чего не знает, ему доскажут друзья Понтриттер и Тинни. 35 лет Тинни жила богемной жизнью, таскаясь за мужем, как привязанная, словно была женой бакалейщика, а не театрального гения. И теперь оставалась той же чуткой заменой длинноногой старшей сестры. А ноги подурнели, и крашеные волосы огрубели, стали как перо. Она носила очки в оправе бабочка и абстрактные украшения. «Ну, пришел бы я к вам. И дальше что?» — спрашивал герцог. «Разводить вокруг вас чуткость, когда душа лопается от обид, причиненных вашей дочерью.